Глава вторая. Доминика. Меня не нашли. Охранники еще долго матерятся и несколько раз проходят совсем рядом. Мне даже дышать страшно. Но, наконец, на стоянке становится тихо, и я облегченно выдыхаю. В багажнике неудобно. Ноги затекли, хочется их вытянуть. Они у меня, наверное, чересчур длинные. Или багажник не слишком вместительный. Поэтому я лежу, подтянув коленки к подбородку, и жду. Возле машины раздаются шаги, хлопает дверца, и я снова замираю. Тимур. Я его не вижу, зато слышу его дыхание. Чувствую его присутствие каждой клеточкой тела. Это заставляет сердце биться громче. Почти не дышу. Но она гулко бухает в груди, и мне кажется, Тимур его слышит. Вот он сейчас выйдет из машины, откроет багажник и... «Ты кто?» – спросит Талеров. «Тим, это я, Доминика». «Доминика? Что ты здесь делаешь? Я все ему расскажу, и он отвезет меня домой. Почему-то я уверена, что он будет очень зол». Наверное, заставит взять деньги и... Все. Снова исчезнет из моей жизни в полной уверенности, что так для меня лучше. Поэтому ему не нужно знать, кто я. И я лежу тихо, как мышка. Интересно, куда мы едем? Если к нему домой, я найду, что придумать. В конце концов, Тимур видел меня в ночном клубе. Может, он даже меня вспомнит. Мне все равно нужна помощь. Сумка осталась в летучем голландце. Там телефон, ключи от квартиры и деньги. Если я все объясню и попрошу одолжить денег на такси, не думаю, что Тимур откажет. Но что, если он едет к какой-нибудь своей подружке? К той же Кристине, например. У него много женщин, я это знаю. Отношения Тима Талера регулярно освещаются местными новостными ресурсами. Неудивительно. Бизнесмен Тимур Талеров. Завидный жених. Его личная жизнь вызывает живой интерес у простых жителей нашего города. И я не являюсь исключением. От одной мысли, что Тим едет к женщине, мне становится плохо. Стараюсь не думать об этом и пробую думать о чем-то другом. Например, за что у меня просил прощения Макс? Наверное, за то, что рассказал обо мне Саркису. Конечно, СМИ не знали, что я детдомовская, что живу одна на съемной квартире. Но о том, что я девственница, знал только Макс. Я сказала ему об этом, когда он пытался завести со мной отношения. Это было правильно, мы остались друзьями. Максим спокойно принял мой отказ, потому что первый раз должен быть по любви. Он был со мной полностью согласен и рассказал об этом Саркису. Как будто если бы он промолчал, это что-то изменило бы. Звонит телефон, до меня доносится короткое рваное «да». Впервые слышу, как разговаривает Тимур не со мной. Мне безумно нравится его голос. И его тон тоже нравится. Он говорит резко, отрывисто, и меня пробирает до дрожи. Теперь я понимаю, насколько ласковым он пытался со мной быть. Или, по крайней мере, казаться. Еще я понимаю, что мы едем довольно долго. И, судя по всему, уже выехали за город. Внезапно машина тормозит, я больно ударяюсь о стенку багажника, хлопает дверца. Следом подъезжает еще одна машина. Там тоже хлопают дверцы. Слышатся мужские голоса, низкие, приглушенные. Они о чем-то негромко спорят. Затем голоса отдаляются и становится тихо. Тишину прорезает автоматная очередь. Я же не ошибаюсь, когда много-много и часто-часто стреляют. Это автомат. Ругань, крики. Мат, топот ног, снова выстрелы, на этот раз одиночные. А потом все затихает. Внезапно мне приходит в голову, что стреляли в Тимура. А я рывком встаю, открываю багажник, выпрямляю одеревеневшие ноги и оглядываюсь. Мы с Майбахом стоим посреди большого помещения, похожего на ангар или склад. Судя по штабелям деревянных поддонов, все-таки склад. Выбираюсь из багажника и иду. Идти тяжело. Ноги подламываются. Но я так боюсь за Тимура, что готова ползти на четвереньках. Вижу мужчин. Они носят какие-то объемные ящики. Двое суетятся возле черного мешка, похожего на мусорный, из которого торчат ноги. Делаю назад шаг, второй. Слева высится гора деревянных поддонов. Мне бы только добраться до нее, чтобы спрятаться. Но один из мужчин поворачивает голову, и мы встречаемся взглядами. «Упырь, глянь!» «Саркисова шлюха! Откуда она взялась?» Он удивленно скидывает голову, огромный как медведь, и черный. Второй мужчина поднимает глаза, и меня сковывает настоящий ужас. Хочется кричать и бежать. Белки его глаз очень белые, а по низу красный ободок. Упырь. Прямо в точку, это про него. Я кричу и бегу. Меня догоняют и хватают за волосы. «Стоять!» «Что там такое, упырь?» Слышится знакомый голос. Я изворачиваюсь. Хоть жуткий упырь продолжает тянуть за волосы, у меня даже слезы выступают от боли. Но теперь мне не страшно, потому что здесь Тимур. А значит, со мной будет все хорошо. «Здесь девка Саркисса, Талер!» говорит упырь, поджимая и без того тонкие белесые губы. «Откуда она взялась?» Тим подходит ближе, и я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься ему на шею. «Тебя Саркис подослал?» Снова больно дергает за волосы упырь. Я молчу. Я буду разговаривать только с Тимуром. «Отпусти!» говорит Тим, и упырь отпускает мои волосы. «Откуда ты взялась?» «В багажнике приехала», отвечаю. «С вами, на Майбахе». Мне мучительно стыдно от пренебрежительного взгляда, которым окидывает меня Тим. В его глазах я шлюха, девка, которую продавали на аукционе в ночном клубе Саркисса. А то, что моего согласия никто не спросил, разве это кого-то интересует? «В расход ее!» – командует упырь, удерживая меня за локоть, и я с ужасом вижу, что Тимур отворачивается. Закрываю глаза и набираю в грудь побольше воздуха. «Тим, это я!» «Талер, отдай ее нам!» Черный амбал подходит ко мне и тянет огромные, покрытые черными короткими волосками руку. «Да ведь Тим убьет его, если он прикоснется ко мне!» «Конечно, если я признаюсь, кто я». «Идем со мной, детка». Похоже, Тимура он сильно раздражает, как и меня. Резкий удар, и амбал грузно оседает на землю. Тим поворачивает голову и смотрит на меня, как на женщину. На особь противоположного пола, а не девочку-подростка. В его глазах появляется незнакомый блеск, и я вдруг обнаруживаю, что не готова к такому внезапному интересу. На мне слишком короткая юбка и совсем маленький топ, который облегает мою большую грудь без бюстгальтера. Его пришлось снять, потому что в проймах виднелись шлейки. Он, кстати, тоже остался в сумке. В глазах Тимура теперь явно видна похоть. Я покрываюсь мурашками и непроизвольно вскидываю руки, прикрывая грудь и пах. Блеск сменяется вспышкой, и я решаюсь. «Вы меня убьете?» Храбро смотрю в глаза, когда-то голубые, а сейчас сверкающие холодной сталью. «Не знаю». Он усаживается на сложенные ящики и закидывает ногу за ногу. «Я еще не решил». Я дрожу, но не от страха, нет. Я знаю, что Тимур не причинит мне вреда. Мне страшно от того, что сейчас можно переступить ту грань, которая навсегда отрежет нас от нашего общего прошлого. Провести черту, после которой возврата назад не будет. Тимур не простит обмана. Мне нужно выбрать. Другого такого случая не будет. Сейчас я должна решить, кем хочу быть для него. Остаться малышкой Доминикой или стать незнакомкой, интерес которой так красноречиво бугрится в районе его паха. Стальные глаза буравят меня нетерпеливым взглядом. Счет идет на секунды. И я решаюсь. Делаю несколько шагов к нему, сглатываю скопившуюся слюну и говорю. «Не надо, Тимур, пожалуйста. Я отблагодарю». Талер. «Девку в расход», — командует упырь. «А я отворачиваюсь, чтобы ее не видеть. У меня железное правило — не вмешиваться в дела моей расстрельной команды. Они отлично выполняют работу, за которую я отваливаю немерено денег. Но у нас уговор. Я к ним не лезу. Потому и живой до сих пор». Девке не повезло. Она оказалась случайным свидетелем того, как удачно мои люди перехватили партию стволов и завалили курьера. Куда ж ее теперь? Прав, упырь, вот только... «Талер, отдай ее нам!» — просит черный, подходя к девке. А меня вдруг прошибает от того, как он на нее смотрит. И еще от того, как смотрит на него она. Не с ужасом, не с мольбой, а с удивлением. Странная девка, смелая. Или, скорее, борзая. Ее нельзя оставлять. Упырь правду говорит. Хотя... Окидываю взглядом с ног до головы. Она в короткой юбчонке, лишь прикрывающей белый треугольник трусиков. И в коротком топе, который некрасиво расплющивает грудь. Вдруг захотелось увидеть, какая же она, эта грудь, если снять нахер тот блядский топ и выпустить ее на волю. На секунду мелькнула, как она колышется у меня перед глазами, а следом откликается в штанах мой член. Представляю, как девушка ловит его губами, пока я пристраиваю его между ее круглым полушариями с темными крупными сосками. И моя фантазия тут же болезненно отдаётся в паху. Сука. Где она взялась? С таким невинным и одновременно блядским выражением лица. Как будто она меня насквозь видит и мысли читает. А ведь читает. Длинные ресницы вздрагивают, пухлые губы шевелятся, заставляя шевелиться мой уже твердый, как камень, член. И где Саркис только таких находит? «Идем со мной, детка!» Черный протягивает к ней свои липкие руки, которые я мысленно с таким наслаждением отрываю и с таким же наслаждением мысленно погружаюсь членом в ее рот. Теплый, влажный, пока она вот так же удивленно смотрит на меня, приоткрыв его, будто сказать что-то хочет. «Удивляйся, сладкая!» Черный со стоном корчится, получив под ребро, а я смотрю на девушку. Руками прикрывается, стесняется. «Уссаться можно!» «Саркисова девка стесняется!» «Вы меня убьете?» Смотрит прямо в глаза. «Поиграть с ней, что ли?» «Не знаю!» Закидываю ногу за ногу. При этом мучительно хочется поправить член. А еще больше хочется, чтобы это сделала она. Ртом. Я еще не решил. Упырь прав. Лишние глаза ни к чему. Не повезло тебе, сладкая, что ты все видела. А сладкая вдруг хлопает глазищами и подходит ко мне ближе. «Не надо, Тимур!» «Сука, откуда имя мое знает?» «Пожалуйста, я отблагодарю!» Смотрю в ее глаза, блестят, соблазняют, кладут на лопатки. Мгновенно поднимаюсь, оказываюсь напротив, и она вздрагивает. «Вышли все!» «Я сказал, нахер пошли!» Толкаю ее к стене, одновременно развожу ногой колени. Смотрит, не мигая. Странная. Не похожая на других эскортниц. Облизывает припухшие губы, и я вдруг улавливаю отчетливый запах ванили. Сладкий, кремовый. И дурею. «От кого, Талер? Очнись! Это же эскорт! Остановите самолет, я выйду!» «И что ты такого можешь сделать, чего я не могу взять сам?» Упираясь руками по обе стороны от нее в стенку. «Я вам сына рожу!» Вдруг говорит без запинки, смотрит мне в глаза. Таращится, силится не моргать. «Все. Блядь, все. Мой внутренний навигатор сломался. И я смотрю на нее, как дурак. Это что вообще такое было? Я все правильно услышал? Сына? Я что, блядь, царь-салтан?» Рука сама, клянусь сама, ложится ей на бедро и ползет выше, туда, где тот самый треугольник. И мой рот тоже, блядь, сам говорит. «Хорошо, давай только сначала я его тебе сделаю».